Глава 5.5. Разрыв эффективности. Разрыв эффективности – один из самых простых, но в то же время точных индикаторов степени манипуляции границами избирательного округа, которые предложили в 2014 году Николас Стофинопулос и Эрик Макги. Индикатор основан на учете числа двух типов напрасных голосов – потерянных, то есть тех, которых не хватило для победы, и избыточных, то есть тех, без которых победа все равно бы состоялась. В первом округе победила партия А, набрав 6 голосов. Для победы ей было достаточно получить 50% плюс 1 голос, то есть как раз 6 голосов, а значит, ни один ее голос не оказался напрасным. В то же время 4 голоса, полученные в этом округе партией Б, оказались потерянными. Во втором округе победила партия Б, набрав 9 голосов. Однако для победы было достаточно 6 голосов, значит, 3 голоса для нее стали избыточными, в то время как партия А потеряла здесь только 1 голос. Разрыв эффективности будет рассчитываться как разница между числом напрасных голосов, деленное на общее число избирателей. Считается, что при разрыве эффективности более чем в 7% можно говорить о наличии несправедливых границ избирательных округов. Обратим внимание, что если две партии разделят голоса в округе в пропорции 60 к 40, то по формуле Стефанополоса-Макги у первой партии будет 60 минус 50 равно 10% избыточных голосов, а у второй 40% потерянных голосов, и 10% голосов как бы окажутся неучтенными ни для одной из партий. В реальности первой партии для победы было бы достаточно набрать не 50% плюс 1 голос, а 40% плюс 1. И значит, избыточными для нее являются 20%, а не 10%. Для того, чтобы нивелировать эту проблему и дать возможность рассчитывать разрыв эффективности для недвухпартийных систем, Джон Нейгл предложил считать взвешенный разрыв эффективности на основе разницы между числом голосов партий, а также относительный разрыв эффективности через пропорцию между процентами поддержки партий. Вернемся к нашему примеру с распределением избирателей по варианту 3. В первом округе победила партия А, набрав 6 голосов. Для победы ей было достаточно получить 5 голосов, так как вторая партия получила только 4 голоса, а значит, один ее голос оказался напрасным. В то же время 4 голоса, полученные в этом округе партии Б, все так же являются потерянными. Во втором округе победила партия Б, набрав 9 голосов. Однако для победы было достаточно 2 голосов, значит, 7 голосов для нее стали избыточными, в то время как партия А потеряла здесь только 1 голос. Показатели взвешенного и относительного разрыва эффективности в таком случае будут равны 42% и 62% в пользу партии А соответственно.